Задумчиво хмыкнув, я снова посмотрел на открывшуюся передо мной по соседству с картой звездной системы Гермунд, где сейчас вовсю шло сражение с архами, окно с картой Содружества, на котором были видны следы моих размышлений. Я просто пытался понять будущее действия тех же самых архов. Так вот, по моим расчетам и по расчетам кластера Кондора, архи должны будут попытаться обойти стороной участок, где они наткнулись на активное сопротивление. То есть, на данный момент их астероиды, ульи должны быть сосредоточены не только напротив территории директората Ашер, но также и напротив границ конфедерации Делуса и Империограф. И вот тут этих длинноухих умников ожидает весьма неприятный сюрприз по причине того, что их вооружение не является действенным против кораблей жуков. Так что варианта у них не остается, им придется пытаться с кем-то договариваться. Заметьте, я не учел территорию директората, на стороне которого сейчас выступаю сам, и конфедерацию, тут все просто объясняется. В директорате меня интересует только работа, на которую я подписался, а конфедерация свои территории сумеет защитить. Их сверхтяжелые торпеды последних поколений, которые предназначены для охоты на крупные корабли противника, также могут быть опасны и для астероидов, ульев. Так что тут все понятно и взаимосвязано. К тому же конфедерация Делус не гнушались использовать артиллерию, которая была минимум на уровне артиллерии Империи Арвар, где сейчас на границе шли довольно серьезные бои с архами. Уже только поэтому можно было понять то, насколько интересная складывается ситуация в Содружестве. Все те, кто раньше смеялся над подозрительностью и попытками Федерации Неви уберечь свои территории от мифического врага, теперь по большей части вынуждены сами склониться перед возможностями этого государства, выпрашивая у него те самые мобильные базы, являвшиеся очень опасными для кораблей ульев-архов. Встряхнув головой, я понял, что я опять ухожу в глубины политики, а это мне было совершенно ни к чему. Сейчас мне нужно было решать другие вопросы, вопросы, которые касались нежданных гостей в виде спалотов. Честно говоря, я был шокирован этим фактом, когда понял то, с кем меня столкнула судьба. Но меня все же насторожил тот факт, что корабль спалотов по какой-то неведомой мне причине оказался именно возле стройки, и наблюдал за ней. Ведь поведение этой аномалии, которая скрывала корабль спалотов, по-другому понять было нельзя. Сразу же возникает вопрос о том, а за кем именно наблюдали эти разумные? За самой стройкой устаревшей боевой станции Империи Арвар, или все-таки за Кондором, который для многих разумных пока что являлся величиной неизвестной, и почему-то логика говорила мне о том, что второй вариант ближе находится к истине, чем первый. Уже только поэтому я должен быть настороже, ведь я не знаю того, на что способны технологии этих разумных, и уже только поэтому мне следует внимательнее относиться к этому вопросу. В очередной раз поморщившись от вопли спалота, который уже второй день находился под постоянным прессингом нейрохлыстов, я мысленно усмехнулся, когда искусственный интеллект Кондора сообщил мне о том, что в воплях этого разумного появился некий смысл. И этот смысл касался как раз того фактора, что этот умник собирался мне что-то рассказать. Возникал только вопрос, что именно он намерен мне рассказать, и как собирается торговаться. Ведь и дураку понятно, что мне от него что-то нужно, иначе бы я не стал его так истязать, а просто пустил бы на органы, или же просто скормил бы утилизатору. Оба этих варианта вполне применимы против нежелательных элементов. А раз я его пытаю, то мне что-то нужно, логично. И главное в том, что с этой логикой не поспоришь. Ну, давай, поговорим. Капитан корабля-разведчика Спалотов поднял на меня мутный взгляд и вздрогнул. Только не надо делать несчастное лицо. Я уже знаю о том, что нейрохлыст – знакомое вам изобретение. Так что не удивляйся тому, что с ним встретился. Тебя ждет еще много сюрпризов. Я гарантирую тебе это. Что тут можно сказать? Все интереснее и интереснее жизнь окружала меня самыми невероятными индивидуумами. Возможно, я действительно совершил серьезную ошибку, когда установил себе симбионт древних. Для начала начнем с того факта, что спалоты действительно охотились за мной, находясь в этой звездной системе. Вот только проблема была в том, что охотились они отнюдь и не за секретами Кондора. В данной ситуации Кондор их не особо интересовал. Их интересовал именно я как носитель всех этих секретов. И уже только поэтому я понимал, что проблемы у меня нарастают с огромной скоростью. Если, к примеру, тех же самых Ракшас можно было немного проигнорировать, ввиду того факта, что эти разумные существа сами старательно открывались от каких-либо специальных служб государств-сателлитов Содружества. Тосполоты являлись весьма уважаемой расой, и знамениты были именно поставками регенерана, а также и различных биологических имплантов. К тому же знаменитые импланты по защите от воздействия псионов на разум какого-либо разумного, стоящие огромные деньги, на самом деле производились именно с палатами. Кто-нибудь, конечно, напомнит мне о том, что и аграфы могли продавать такие импланты. А они их откуда брали, как вы думаете? Я был уверен в том, что в данном случае все эти импланты приходили именно с объединения спалотов. Поэтому и дураку можно было понять, что сами спалоты отнюдь не опасаются таких имплантов. Ввиду того фактора, что вряд ли бы эти разумные стали продавать на сторону импланты, которые могут им же и повредить. Повредить я говорю именно в той интерпретации, что эти импланты могли испортить им собственные планы и действия, и неважно даже такие именно. То есть можно было сразу понять то, что сами спалоты могут спокойно обходить эту защиту при необходимости. Типичным примером этого было поведение попавшего ко мне в руки офицера спалотов. Этот разумный являлся капитаном корабля, разведчика, посланного по мою душу. Как ни странно, его за мной послал именно глава триумвирата объединения спалотов. Фактически самый главный спалот. Хотя надо отметить тот факт, что сам этот офицер презирал и ненавидел старика, но был вынужден выполнять его приказы по причине того, что у этого старого спалота было больше власти, и тут ничего не поделаешь. Однако, сам я обратил внимание на кое-что другое. Когда мне удалось побеседовать с этим разумным, я заметил его попытку воздействовать на меня. Симбиант отреагировал соответственно. Обнаружена попытка влияния в пси-диапазоне. Тут же отозвался мой имплант, который заметил попытку воздействовать на разум со стороны этого псевдо, разведчика. Воздействие по 10-бальной шкале соответствует 3 баллам. Фиксирую попытку нарушения. Принимаю меры к блокировке воздействия. Судя по удивленно расширяющимся глазам этого спалота, он был уверен в своих силах. И когда мы начали наши разговоры, этот разумный рассчитывал на свои способности, а также и на то, что никакой имплант не сможет его остановить. Однако, его ожидало большое разочарование ввиду того фактора, что симбиант сам по себе защищен от такого воздействия. Как уже говорилось ранее, древние АИМ обладали очень слабыми способностями в пси-оперировании и боялись таких специалистов. Сначала, судя по истории их взаимоотношений с такими существами как Ракшас, Аграфы и Спалоты, можно было понять, что они пытались вывести себе верных слуг, обладающих подобными способностями. Однако впоследствии они поняли свою ошибку, да и сама паранойя, которая пронизывала всю их жизнь, не давала им покоя и подталкивала к мысли о том, что даже эти слуги могут попытаться им навредить. А как же тогда им защищаться? Существовал только один единственный шанс – полностью изолировать любую возможность и все воздействия на свой разум, что они и пытались сделать. Когда я подбирал себе симбиант, уже знал, что стандартные нейросети или импланты, которые устанавливали древние именно себе, а никак не своим рабам, уже имели в себе встроенный имплант от пси-воздействия. Но тот симбиант, который я выбрал для себя, являлся экспериментальным и сам по себе являлся довольно мощным имплантом по защите от любого воздействия на разум носителя. Подобное предвзятое отношение к собственным слугам может показаться весьма странным со стороны, но, с точки зрения древних, которые всю свою жизнь подозревали не только своих созданий, но и собственных близких в том, что они хотят предать, все было в порядке вещей. Однако, только возможность контроля нейросетей, которые ставились рабам, уже говорила сама за себя, а также и узконаправленное действие этих самых нейросетей. Возьмите хотя бы сам тот факт, что нейросети рабов были узкоспециализированными. Все это было сделано для того, чтобы пилотировать, к примеру, какой-нибудь корабль тех же самых древних. У этих разумных просто не хватало возможностей. Вы тут же спросите у меня о том, почему? Да все просто. Я нашел ответ в тех данных, которые получил вместе с симбиантом. Дело было в том, чтобы тот же пилот любого из государств Содружества не сможет запустить системы корабля древних, всего лишь потому, что у него именно узкоспециализированная нейросеть, и его проблема заключается в специализации. Искусственный интеллект корабля древних в первую очередь распознает симбиант, импланты, нейросети. Ему все равно, при получении допуска к устройствам и работе какого-либо из кораблей дневник, или каких-либо устройств древних, нужно предоставить ДНК соответствующие генотипу создателей этого устройства, но также необходим и полностью установленный симбионт. Причем, стоит сразу отметить этот факт, этот симбионт не должен быть узкоспециализированным. Все только по той причине, что такое оборудование, как те же самые корабли, не могли использовать их рабы. Немного пообщавшись с офицером разведывательного флота аграфов, а также и со спалотами, которые, кстати, знали больше аграфов, чем те думают, я узнал о том, что у аграфов есть оборудование древних, которое они запускают при помощи своего генетического соответствия эталону древних. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, почему же нельзя пользоваться кораблем древних, и тут же какой-то промышленный комплекс, который фактически запускает изготовление нейросетей, можно использовать без установленного симбионта. Вот тут все гораздо проще, чем вы думаете. Дело в том, что симбионт древних, как я узнал, устанавливается и полностью запускается в работу у разумного, который имеет соответствие эталону их ДНК не меньше 97, а то и 98%. В этом случае древние заложили даже возможности некоторого отклонения тех, кто будет принадлежать к их расе от эталона, введенного в основу симбионта. Производственные комплексы, которые были у тех же аграфов или спалотов, не говоря уже про ракшас, на самом деле были предназначены для производства тех же нейросетей и имплантов рабов. Как вы думаете, будет ли этим делом заниматься сам хозяин, если все это нужно рабам? Нет, у него и своих проблем хватает. Тем более, если вы были созданы на основании ДНК самих создателей, у них есть ДНК древних, просто более разбавленная, чем у наследников, истинных представителей расы древних, какими их считали на тот момент. Так вот, в результате чего мы просто знаем о том, что тот же самый производственный комплекс по производству нейросетей и еще какого-либо оборудования отдельно взятого, может использовать разумный, у которого параметры ДНК отличаются от этого вида разумных на гораздо большую величину, чем нужно для установки симбионта. Ведь симбионт действительно предназначен для того, кто может являться наследником этой расы. Вот вам и ответ. Производственные комплексы древних может запускать тот, у которого ДНК соответствует эталону от силы на 75-78%, не менее того. По сути, даже среди рабов они создавали своеобразную гонку за эталоном. Желание соответствовать древним, всего лишь поставив их в такое положение зависимости от собственных технологий. Но даже такие разумные уже не могли установить себе симбионт древних. И как только у них на горизонте появился разумный, у которого оказался установленный симбионт, все эти так называемые наследники древних тут же всполошились. Всего лишь по той причине, что хотели получить могущество и возможность использовать самое мощное, по их мнению, оружие, которое могло находиться вообще в этой галактике. Как я и подозревал, находясь еще на базе древних, на территории данной галактики до сих пор кое-где можно было обнаружить корабли АИМ. Вот только использовать их никто не мог, ведь у них не было установленного симбионта. Естественно, что искинты, которые все еще находились в действующем состоянии, просто не пускали тех, кто не проходит проверку, внутрь такого корабля, а пытаться туда пробиться силой было весьма опасно. По данным из общей базы Содружества можно было выяснить, что те же самые представители Республики Хагдан, когда нашли какой-то небольшой корабль древних на территории одной из своих оккупированных звездных систем, попытались вскрыть этот корабль. Начнем с того, что вскрытие проводилось очень долго, а потом, результат этого открытия они долго потом расхлебывали. Этот небольшой кораблик, по базе, имеющийся у меня, соответствующий в лучшем случае корвету древних, просто взорвался. Взрыв был такой силы, что две научные станции, находящиеся на достаточном удалении от места работы с ним, просто исчезли. А одна из планет этой звездной системы поменяла траекторию своего движения, и колонию с нее пришлось эвакуировать. Можете себе представить то, какой объем энергии был использован искусственным интеллектом этого кораблика для защиты секретов древних. И это был какой-то корвет. А что будет, если, к примеру, кто-то из этих разумных попытался бы таким образом вскрыть какой-нибудь тяжелый крейсер древних? Боюсь, что про ту звездную систему нужно будет просто забыть. Кстати, стоит отметить тот факт, что у тех же самых ракшас, как оказалось, имеется доступ к одному из кораблей древних. Хотя стоит отметить тот факт, что им я был нужен для того, чтобы получить могущество древних. Ведь они сами прекрасно понимали, что такой могущественный корабль вряд ли будет иметь соперников на территории Содружества. Однако, при всем этом, я хотел бы отметить еще и тот факт, что те же самые Ракшас также не имели к нему доступа, хотя и считали, что это чуть ли не дредноут древних. Хотелось бы, конечно, понять, что за корабль они считают дредноутом. Крейсер, это очень интересно. Надо будет постараться разобраться с остатками этой расы. Как я уже говорил, оставлять их на территории этой галактики было бессмысленно. Слишком подлая и мерзкая это была раса. Для них нарушить любой договор было в порядке вещей. Так что доверять каким-либо договоренностям с ними было просто глупо. Они могли соблюдать договоренности только в отношении того, кто сильнее их, и от кого они зависят. Не более того, тяжело вздохнув в очередной раз, я приказал отправить этого капитана Спалотов также в заморозку. Кстати, все эти криокапсулы, которыми старательно пользовались, как бы это странно ни звучало, и Аграфы, и Империя Арвар, тоже распространяли и вообще пустили в работу именно Спалоты. Эти разумные точно так же считали именно себя наследниками древних, и отнюдь не церемонились с теми, кого считали низшими. Даже в отношении меня они собирались не отступать от своих старых принципов. Моя судьба была ими уже давно решена. Я должен был умереть на лабораторных столах, чтобы дать им в руки могущество. Хотя я не понимал одного. Древние намеренно, при создании этой расы, сделали упор на биотехнологии. Сами же они их использовали редко. По сути, Спалоты должны были стать своеобразным полигоном для испытания подобного вида развития разумных существ. Результат, конечно, был весьма впечатляющим. Но зачем они пытаются изучать искусственные технологии, не имеющие ничего общего с биотехнологиями? Странно все это. А может быть, они опасаются могущества древних, которого постичь так и не смогли? Ну, тут все понятно. У древних были десятки тысяч лет конфликтов и уничтожения различных рас, которые были наивными и доверчивыми, а также верили в честность тех, кто сам признавал их величие и склонился перед ними. Как я уже говорил ранее, представители расы Аим умели скрывать свои истинные намерения, и если они видели кого-то, кто заведомо был сильнее их по технологическому уровню, то старательно втирались в доверие, становились слугами и чуть ли не рабами, лишь бы вызнать все их секреты. Как только это происходило, представители этой расы тут же наносили удар своим благодетелям и уничтожали всю расу под корень, попутно забирая у них их все, что только могли. Именно таким образом они достаточно быстро развились до могущественной расы. Хотя, если так подумать, большая часть технологий им никогда не принадлежала, а им их просто украли. Украли и пользовались. Точно так же сейчас поступали и Ракшас, которых я намеревался в конце концов уничтожить. Конечно, кто-нибудь тут же постарается напомнить мне о том, что те же Спалоты или Аграфы точно так же пытаются добраться до могущества древних, чтобы иметь возможность его использовать. Я это все прекрасно понимаю, но давайте будем честными. Эти разумные пока что не пытаются действовать столь нагло, как действуют Ракшас. Более того, они слишком привязали к себе жителей Содружества. Те же Спалоты привязали всех к себе именно регенераном, для того, чтобы всем показать то, что они не являются самыми могущественными разумными в этой зоне Вселенной. Необходимо разрушить все это дело. Возможно, кто-то тут же попытается напомнить мне о том, что я знаю главный секрет создания этого вещества, а значит, могу сообщить, например, правительству той же Федерации Неви, что разработал возможность подобного противостояния с расой Спалотов, а также и вытеснение их с данного сегмента рынка. Вот только на вашем месте я бы не делал такой глупости. Сами подумайте, что ждет меня после такого заявления. Начнем с того факта, что цена на регенерон действительно может упасть. Но я в этом не уверен. Правительство Федерации захочет подмять под себя рынок торговли этим веществом. Ведь тогда все окружающие его государства будут вынуждены идти к Федерации на поклон. Да, стоимость регенерона немного понизится. Тем более, что если у тех же самых Спалотов регенерон приходится покупать за ресурсы, то у Федерации его нужно будет купить за деньги. Вроде все просто, однако, стоит сразу заметить тот факт, что Федерация Неви тут же постарается запереть меня в какую-нибудь лабораторию. Не надо быть слишком большого ума разумным, чтобы это понять. Слишком много в последнее время различных изобретений и разработок было связано со мной. Я уже говорил о том, что в лучшем случае в Содружестве какой-нибудь ученый или инженер, сделавший хотя бы за пару сотен лет одно открытие, остановился довольно известным разумным. А у меня уже и двухкорпусные корабли, и фактически разработка нового взрывчатого вещества на основе гаксия, который я назвал эгиксоном. И я уже молчу о том, что мне удалось разгадать загадку, про которую не забывают ученые Федерации, сделав управляемые снаряды и снаряды с взрывчатым веществом для тоннельных орудий, что, по их мнению, является невозможным в принципе. Правда, это известие они еще не получали, хотя стоит обратить внимание на главный фактор. После возвращения из похода Объединенного флота, в котором мне пришлось поучаствовать, и все те адмиралы настоятельно пытались загнать Кондор на военную верфь той же Федерации Ниви или Республики Хагдан, просто чтобы мне помочь произвести ремонт моего корабля. На самом деле я знал, чего они добиваются. Дело в том, что искусственный интеллект Кондора обратил внимание на то, насколько старательно во время сражения флагманы эскадры Республики и Федерации пытались облучать корпус моего корабля активными сенсорными комплексами. И это происходило именно во время боя, когда Кондор был вынужден использовать либо мои тоннельные орудия, либо турболазеры. Как я уже говорил, мощного выстрела из турболазера хватало для того, чтобы взорвать корабль класса линейный крейсер, или даже линкор Архов. Видимо, этот факт привлек к себе внимание этих старожилов военных сил целых двух государств, поэтому они и хотели под видом помощи загнать Кондор на сверхбольшую верфь, чтобы их инженеры все-таки попытались заглянуть под броню моего корабля и увидеть хотя бы внешне те боевые установки, которые по своей эффективности превосходили все то, что имелось у них. Я же подобного позволять не собирался, но чтобы их не обижать, мне пришлось заявить о том, что заявлять о невозможности ремонта самостоятельно не собираюсь, ведь у меня мобильная верфь, а значит, я могу и сам провести небольшой ремонт, который на данный момент мне нужен. Им пришлось этот факт признать и отступить, но появление многочисленных агентов говорило о том, что они не отказались полностью от своих замыслов, хотя стоит отметить тот факт, что, видимо, военные Федерации Ниви пока что затаились, так как от них агентов пока что не было, а вот клан убийц, который пытался, видимо, подмять мой флагман под себя, на данный момент уже перестал существовать. Я понимаю, что пока существует их глава, который, как ни странно, оказался женщиной, и к тому же сенатором Федерации, мне стоит опасаться этого противостояния ввиду того фактора, что у этой красотки и так влияния пока что хватает. Для того, чтобы сенаторы поняли ее проблемы, возникшие после уничтожения клана теней, нужно время, но сейчас мне стоит ожидать каких-то активных действий с ее стороны. Хорошо, что я на данный момент натравил на нее того самого майора Сайприун, который до сих пор не забыл тех допросов комиссии, возглавляемой этой красоткой. На данный момент он и так готов сделать все, чтобы рассчитаться с ней за всех тех офицеров службы безопасности Федерации, которых эта комиссия вышвырнула со своей службы с волчьим билетом. Уже только поэтому служба безопасности Федерации, получив от меня информацию о незаконной деятельности главы этой комиссии от Сената, вцепились в такую возможность мертвой хваткой, чем я сейчас и мог воспользоваться. Не зря говорили в древности «разделяй и властвуй». Сейчас я разделил свои интересы и вынудил этих разумных, которые по сути должны друг другу помогать, следить друг за другом и искать в действиях друг друга какую-то угрозу. Учитывая факт конфликтов, можно было понять, что их паранойя тоже начала развиваться и прогрессировать. Теперь они будут ненавидеть и преследовать друг друга. А мне главное, время от времени подливать масло в пламя их ненависти, вынуждая всего лишь не забывать о том, что они враждуют друг с другом. А я никуда не денусь, я же тут рядом. В этом и была их главная ошибка. Я бы на их месте действовал немного по-другому. Как говорили опять же древние на Земле, прежде чем пытаться кого-то в случившемся обвинять, попытайся понять то, кому именно это было нужно. В данной ситуации все это было нужно именно мне. Я же стравил их между собой, и преследуя друг друга, эти разумные забывали про меня. Им теперь просто некогда пытаться понять, что и как я делаю за их спиной. А мне было важно иметь в руках возможность эффективно действовать их влиянием на ситуацию. Взять хотя бы, как пример, тот факт, что военные заинтересовались моим кораблем. Я молчу про вооружение. Несмотря на все мои предосторожности, попавшие ко мне в руки сполоты имели в данном случае информацию о использовании управляемых снарядов, а также и снарядов с различной начинкой, которые я выпускал из тоннельных орудий главного калибра Кондора. Судя по всему, офицеры Республики по умолчанию записали телеметрию боя, в котором я участвовал вместе с ними, и теперь эта информация могла попасть не только в их руки, но и в руки тех же самых представителей аграфов и спалотов, ну, и еще кому-нибудь. И этот факт очень сильно настораживал. Я никогда не считал своих врагов тупее себя, поэтому заранее предполагал самые худшие варианты развития ситуации. Так что мне надо быть гораздо внимательнее к происходящему. Разобравшись с капитаном Спалотов, попутно введя ему же в нейросеть директивы, которые мне были нужны, я получил подтверждение этой информации, которую этот разумный выложил под пытками, после чего все-таки опять же его заморозил, ввиду того факта, что пока что на борту моего корабля Спалотов быть не должно. Весь его экипаж также был заморожен, ввиду того факта, что представители этой расы намеревались напасть на мой корабль. На борту корабля разведчика была десантная группа, которая намеревалась пробраться на Кондор, воспользовавшись сражением в данной звездной системе. И этот факт меня действительно просто взбесил, ведь они, по сути, намеревались своим вмешательством дать архам шанс захватить эту звездную систему директората. Да, я понимаю, что в данной ситуации, когда боевая станция, хотя и еще не достроенная, уже вела огонь, у защитников данной звездной системы есть шанс выжить. Но вы учтите тот факт, что в данной ситуации орудия этой станции стреляли процентов на 40 медленнее, чем должны. И все только из-за того, что большая часть механизмов и устройств, поддерживающих работоспособность основного боевого пояса боевой станции, еще не была установлена и запущена в работу. Уже только поэтому можно было понять то, что эффективность этой боевой станции занижена почти наполовину, а астероиды, ульи все входили и входили в данную звездную систему, так что и Кондору время от времени приходилось производить стрельбу из главного калибра, чтобы не допускать астероиды, ульи на ту самую дистанцию, с которой они могли бы эффективно атаковать москитными группами своих носителей. Хотя стоит отметить то, что среди обломков астероидов, ульев уже находилась огромная по своей численности группировка как средних, так и малых кораблей архов. Сенсорный комплекс Кондора насчитал там почти 350 единиц. Именно поэтому время от времени осадные мортиры боевой станции Империи Арвар делали удар по площадям. Специально настроенный снаряд долетал до скопления архов и взрывался, являясь осколочным. И эти осколки очень сильно прореживали оставшихся в живых архов. Был даже один весьма удачный выстрел, который уничтожил практически сотню москитов, сбившихся в плотную группу. Сейчас же они старательно прятались за обломками астероидов, ульев постепенно располагающиеся по площади возле зоны выхода из гиперпространства. Наблюдая за этим новым астероидным полем, который образовался на месте этого сражения, я мысленно усмехнулся. Я только представил себе то, какие силы придется потратить местному системному администратору, чтобы навести порядок в данной звездной системе и очистить зону полетов кораблей от всего этого мусора. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла о том, каким образом он может защитить собственные интересы. А интерес у него был сейчас один – удержать собственную звездную систему в целости и сохранности, что он и проделывал. Возможно, кто-то тут же напомнил бы мне о том, что, например, на соседней территории директората такой защиты не было и в помине, а значит, архи уже имеют возможность прорваться там на территорию Содружества. Да, имеют они такую возможность, но в данной ситуации основная проблема директората заключается именно в разобщенности своих действий. У них же есть собственная мобильная база, которую хотя бы можно было попытаться использовать против общего врага, ведь эта база может стрелять сверхбольшими торпедами хотя и третьего поколения, у них есть боевые корабли и тому подобные военные силы, но по какой-то глупости эти разумные не захотели использовать свои военные силы для защиты собственных территорий. Я не имею в виду территории отдельно взятого системного администратора, я имею в виду системы всего директората Ашер. Именно из-за этой предвзятости системы директората одна за одной и уходит в зону влияния других государств. Там такие глупости не совершают. Взять хотя бы республику Хагдан или конфедерацию Делус, там принимаются решения очень быстро и весьма эффективно. Так как на границах этих государств сейчас вовсю кипели сражения с архами, пытавшимися прорваться на их территорию. И что-то мне подсказывает, что государства, которые сейчас надеются отсидеться за спинами государств, попавших в эту мясорубку, ничего не выиграют. Как я уже говорил, никто не знает того, какую зону сейчас контролируют архи. Они могут занимать очень большую территорию, Ведь прошли тысячи лет с того самого момента, как древние ушли, и столкнувшись с ожесточенным сопротивлением на данных территориях, архи просто обойдут эти зоны и нападут с другой стороны. Это вполне логичные действия. Возможно, пройдут годы, но и это не факт. Никто не знает, что происходит вокруг Содружества в неизведанных регионах. Может быть, архи уже давно окружили территорию Содружества, и сейчас мы столкнулись всего лишь с одной частью их реального могущества. Кто-то может это точно подтвердить или опровергнуть, сомневаюсь. Именно поэтому некоторые из государств, которые находились в другой стране Содружества, все-таки решили поучаствовать в этой войне хотя бы поставками ресурсов на помощь тем, кто находится на передовой линии этого фронта. Таким образом, они могут рассчитывать на ответную помощь в том случае, если архи обойдут эти границы и нападут уже на их территории. Но вот поведение администраторов директората. Честно говоря, я вообще этого не понимал. Начнем с того факта, что тот же самый совет системных администраторов директората мог бы принять меры, отправив на эту линию фронта все свои боевые силы, начиная с того, что они бы показали свою эффективность как отдельно взятое государство. Есть также и второе дно в этом решении. Они могли бы заставить системного администратора, чью систему защищают военные силы директората, полностью оплатить содержание этих кораблей, пока они находятся на его территории. Вот и все. Двойная выгода. Во-первых, они показывают потенциальным врагам тот факт, что могут действовать быстро и эффективно. Во-вторых, самому совету администраторов директората действия этих кораблей не обходится ни в один кредит, так как за все это платит системный администратор, чью территорию эти войска защищают. Все просто. Но совет администраторов директората по какой-то причине не стал использовать свои войска. И как результат, данный системный администратор, с которым я заключил договор, был вынужден использовать собственные ресурсы для защиты собственной территории. Вот только что-то мне подсказывало, что в этой истории тоже есть второе дно. Этот системный администратор директората не настолько глуп, чтобы тратить свои средства, не имея возможности их вернуть. А значит, у него все же есть какая-то выгода, которую он все равно получит. Я в этом уверен. Давайте следующего. Тяжело вздохнув и отгоняя от себя мысли о политике, в которую никогда не хотел лезть, я решительно махнул рукой, давая приказ дроидам доставить ко мне следующего пленника экипажа спалотов. Это оказалась девушка, которая по какой-то причине находилась в отдельной каюте, запертой снаружи. Судя по тому факту, что за дверями ее каюты был найден вооруженный десантник спалотов, стоило понимать, что в данной ситуации есть два варианта развития событий. Либо эта девушка очень важная персона на борту этого корабля, что для нее необходимо держать даже личную охрану, вроде бы в безопасной зоне. Либо она пленница, и ее намеренно охраняли. В пользу второго варианта говорил тот факт, что дверь нее каюты была заперта снаружи. А если она пленница на борту этого корабля, то вряд ли будет пылать любовью и преданностью в отношении самого капитана, который ее держал в таких условиях. Уже только поэтому у меня есть возможность с ней побеседовать. Но положение, в котором она окажется, будет таким же, как у него. Вот только нейрохлысты я сначала использовать не буду. Разве что если она сразу начнет пытаться использовать свои способности к оперированию пси, и тогда моя нейросеть сама автоматически пошлет сигнал дроидам. Я же не знаю того, на что стали способны спалоты спустя тысячи лет после исчезновения древних. Может, их способности сейчас превосходят все то, что было при древних, а значит, и импланты могут просто мне не помочь вовремя. Лучше уж позаботиться об этом фактически в автоматическом режиме, а там мы посмотрим. Ну что, поговорим? Задал я уже привычный мне вопрос, когда распятая на своеобразном кресте девушка с полотка медленно открыла свои довольно большие глаза и удивленно принялась оглядываться, видимо, пытаясь понять то, где именно она оказалась и как вообще попала в эту ситуацию. Я думаю, тебе есть что мне рассказать, не советую проводить какие-либо эксперименты. Один уже тут такой был, и для него это плохо закончилось. Если ты будешь отвечать на мои вопросы откровенно и прямо, не скрывая ничего, я дам тебе шанс вернуться домой и жить так, как ты жила раньше. Но если ты решишь со мной шутки шутить, я не гарантирую твоей безопасности. О чем нам говорить? Аккуратно осмотревшись, молодая девушка с полотка внимательно посмотрела на стоявшего перед ней индивидуума. Этот разумный был необычным. Необычным тем, что она, как и все представители ее народа, являвшаяся довольно опытным псионом, просто не чувствовала его присутствия, словно перед ней никого нет. Лерлира Диранур попыталась осторожно ощупать территорию в пси-диапазоне и понять, что происходит, но тут же получила удар нейрохлыстом от стоявшего поблизости дроида. «А тебе никто не разрешал использовать свои способности», — криво усмехнулся в ответ на ее немой вопрос после дикого крика, вырвавшегося из ее горла после удара нейрохлыстом. Этот странный разумный тихо покачал головой. «Ну что, я уже привык к тому, что псионы считают себя умнее других, но ты бы так больше не делала, иначе будешь постоянно наказана. Капитан твоего корабля тоже был такой же умный, вот только нейрохлыст очень быстро поставил его на место, и этот умник заговорил. Говорил так, что я даже одно слово вставить не мог, так что ты подумай об этом». «Хорошо, подумай, наверное, у него стоит защитный имплант», — мысленно проворчала девушка, пытаясь удержать дрожь своей нервной системы, которая только что подверглась мощной встряске от удара нейрохлыстом. «Вот только подобные импланты поставляем в Содружество именно мы, и именно мы знаем то, как их можно обойти. Наши воздействия эти импланты не останавливают, но его я вообще никак не чувствую. Что же это такое? А может быть, это и есть тот самый разумный, который установил себе симбионт древних? Такое возможно? Вполне. А значит, с ним надо быть очень осторожной. Я не считаю дураком того, кто может иметь у себя знания древних. Я же не знаю того, где произошло все это, а также и того, какие знания он при этом получил. Значит, придется быть более сговорчивой». Сейчас и сама девушка прекрасно понимала, что разговор с ним будет весьма сложным. Не зная того, какими данными оперирует этот разумный, а также и того, что он узнал от предателя, а по-другому никак назвать капитана, который мог выдать секреты объединения спалотов, девушка просто не могла. Ей придется пытаться вилять в незнакомом лесу с завязанными глазами, а это очень сложная задача. Исходя из всех этих факторов, девушка понимала, что сейчас ей придется выдать часть информации, а учитывая возможность того, что этот проклятый капитан также мог выдать этому разумному еще и секрет своего интереса к ней лично, значит, ей действительно придется говорить. Исходя из этих фактов, девушке пришлось рассказывать некоторые факты из своей жизни, старательно пытаясь умолчать большую часть информации. И вначале она думала, что все идет именно так, как она просчитала. Этот разумный не пытался больше использовать нейрохлыст и воспринимал ее рассказ как должное, всего лишь задавая своеобразные наводящие вопросы. Но спустя всего лишь один день, Лерлиру, видимо, усыпили каким-то газом, но потом снова проснулась на этом самом кресте, и этот же разумный почему-то снова начал задавать те самые вопросы. Сначала она подумала, что он просто не вел запись на нейросеть, и поэтому что-то мог подзабыть, хотя это глупо, ведь нейросеть обычно в таких случаях сама подсказывает нужную информацию, вытаскивая из памяти этого разумного, даже если не вел сам протокол их беседы. Но потом, спустя некоторое время, сама Лерлира вдруг поняла, что происходит что-то весьма странное. Неожиданно для себя девушка начала выдавать этому парню максимально полные ответы на все его вопросы, рассказывая все подробности своей жизни до того момента, как она очнулась на этом кресте. Причем говорила даже о том, что казалось было только ее личным. Более того, неожиданно для себя девушка вдруг почувствовала странное равнодушие ко всему этому. Она теперь воспринимала все происходящее как данность и не пыталась как-то сопротивляться. Естественно, что мысленно девушка попыталась через собственную нейросеть, которая в этот раз уже работала, обнаружить какое-либо воздействие на себя лично. Вдруг этот разумный сейчас пытается на нее саму воздействовать при помощи пси-возможностей, вдруг он один из тех, кого называют мозгоправыми. Хотя на спалотов такие разумные не должны иметь возможности воздействовать, ведь подобные возможности этих разумных никогда не достигали уровня спалотов. Возможно, кто-то тут же напомнит ей про возможный имплант древних, установленный у него, ведь может быть именно этот имплант усиливает его возможности. Вот только она знала один очень важный секрет, про который спалоты никогда не информировали тех, кто покупал такие импланты у них. Такой имплант не только блокировал воздействие на разум подобного индивидуума, но также и блокировал его собственные возможности. Поэтому все псионы никогда не устанавливали себе такие импланты, так как таким образом фактически теряли собственные способности, а это просто недопустимо. Однако, ее собственная нейросеть так и не нашла никакого влияния на разум своего носителя. Более того, После этого обращения к функциям своей нейросети девушка словно успокоилась. Если все идет так, как надо, то значит так и должно быть. Если бы что-то пошло не так, то и нейросеть, установленная у нее еще в бытность аналитиком Совета Спалотов, уже бы приняла все меры для уничтожения разума своего носителя, так как информация, которую она выдавала этому разумному, была достаточно секретной, но каких-то лишних вопросов почему-то совсем не возникало, а значит, все шло так, как и должно. Что ж, немного погодя девушка уже даже не вспоминала о случившемся, так как чувствовала себя спокойно и уверенно, ведь она на данный момент вела в беседу с тем, кого даже ее нейросеть распознала как руководящего разумного, и Лирлира Диранур просто выполняла свои обязанности, к тому же больше ее ни к чему не принуждали, и беседа текла так, как будто она находится на докладе в Совете Спалотов. Вот только многие из этих вопросов даже в Совете Спалотов ей бы не задавали, но в данной ситуации она не видела ничего странного. Раз этому разумному надо знать такую информацию, то так тому и быть, ведь тот, кто имеет право задавать такие вопросы, не стал бы их задавать просто так, это ему для чего-то нужно, а если это так, то это его право. Неожиданные сюрпризы. У меня вопрос к главе Триумвирата. Один из советников, уже достаточно давно состоявший в Совете Спалотов, медленно поднялся и внимательно посмотрел на старика, удивленно приподнявшего свою бровь, так как он, видимо, просто не ожидал того, что подобный разумный по какой-то причине зачем-то начнет задавать вопросы именно ему, а никак не Совету или Триумвирату. В первую очередь меня интересует тот факт, по какой причине был снят с должности главный аналитик Совета. Вас так расстроило ее нападение во время прошлого совещания, ведь именно в тот день наш аналитик сделала выводы, что именно ваша служба разведки, которая полностью подчиняется вам, упустила множество фактов, которые очень сильно повлияли на ее анализы и аналитическую модель ситуации в Содружестве. Если это так, то вы уже недостойны этого места. Таким образом вы просто сбросили собственную вину, и вину своих же сотрудников, которыми должны были управлять, на аналитика, который был лучшим среди всех имеющихся в объединении Спалотов. Я требую объяснений, где сейчас находится эта девушка, так как мои люди так и не нашли ее следов. Кому-то может показаться странным подобное обращение со стороны старого Спалота, который называет собственных сотрудников, и таких же Спалотов, как и он, людьми. Но на самом деле это произошло не из-за того, что он хотел кого-то оскорбить. Как оказалось, во время исследований, проведенных самим Спалотами, большинство самоназваний разумных рас из созданных когда-то древними или появившимися из-за каких-либо экспериментов древних, как ни странно, с древних языков этих существ переводилось именно так. Себя они называли люди, а свой собственный народ – человечество. Это звучало немного странно, но в базе Содружества на языке, который называли Интер, все названия рас записывались именно на их родных языках. По крайней мере, так их можно было хоть разделить по расовому признаку. Но говорить об этом кому-либо Спалоты не собирались, так как сами прекрасно понимали, что в данном случае все начнут в первую очередь приравнивать тех же самых высших существ, вроде Спалотов, к представителям низшей расы, которая на данный момент известна в Содружестве как люди или человечество. Однако, на данный момент речь шла совершенно не об этом. Дело было в том, что речь шла именно о небольшом упущении, которое совершил глава Триумвирата. Кто же знал, что эта наглая девчонка постарается сбежать, и не просто так в экспедицию, в которую он ее направил в качестве своеобразного наказания. Эта наглая самка, видимо заранее все просчитав, приняла меры для того, чтобы он потом не мог никак на нее повлиять. Она действительно, уже отправляясь в эту экспедицию, послала запрос об освобождении ее с должности. Основная проблема была в том, что когда она получила ответ о том, что уже не имеет никакого отношения к аналитической службе Совета Спалотов, ее корабль ушел в гиперпространство, и вернуть ее не было никакой возможности даже у капитана корабля. Так что теперь, из-за этой глупой ситуации, главе Триумвирата придется объяснять Совету все то, что же произошло на самом деле. Хотя он прекрасно понимал, что для него самого не было никакого смысла убирать эту девчонку с должности ввиду ее прекрасных данных. Но объяснить этим замшелым ретроградам то, что произошло, будет теперь очень сложно. Ведь такие решения никогда не принимаются в автоматическом режиме. Это возможно только в том случае, если нарушен контракт со Спалотом. Но кто мог рискнуть поступить подобным образом? Я не пытался убрать ее с должности. Деланно нахмурился Жерард Ларурт, стараясь намеренно показать своим оппонентам вид недовольного разумного, который должен был дать им понять всю глубину опасности той ямы, в которую они лезут. «Я всего лишь предложил ей отправиться в экспедицию, в которой она сама сможет собрать все необходимые для анализа данные, после чего она сама же их и сверит с теми данными, которые поставляли мои сотрудники. Если у нее будут доказательства их халатности, то я сам их накажу». «То есть вы не собираетесь нести за них ответственность?» Все так же продолжал давить на него этот старик, который, видимо, отступать теперь не собирался, почувствовав запах крови своего старого оппонента. «Разве не вы нам ранее говорили о том, что нет плохих исполнителей, а есть плохие руководители, которые не могут найти для своих подчиненных того самого места, где они становятся наиболее эффективными? Это ваше высказывание помнит весь совет, и тут вдруг вы посылаете аналитика выполнять какую-то задачу по сбору информации? Вы вообще сами хотя бы подумали о том, что сделали?» Сначала старик ничего не понял, но только потом, когда весь совет разразился криками недовольных сполотов, он понял всю опасность ситуации. Он недооценил аналитический склад ума этой девчонки. Она заранее все просчитала, так как в ее договоре с советом не было такого пункта, как выполнение полевых заданий. Поэтому она и не стала подавать прошение об освобождении с занимаемой должности в совет, а отправила информацию о нарушении контракта со стороны представителей совета, в результате чего искусственный интеллект, который решал основную часть подобных спорных вопросов в объединении сполотов автоматически, принял решение о том, что подобный договор уже недействителен. Более того, по имеющимся у него данным, которые практически мгновенно по своему запросу получил старый интриган, можно было понять, что представители совета теперь будут вынуждены выплатить довольно крупную компенсацию из-за того факта, что они нарушили договоренность. Также, ко всему прочему, теперь совет из-за этого нарушения попал в список неблагонадежных работодателей, и заключать с ними договор не будет никто. Конечно, вы тут же спросите о том, какой во всем этом был смысл для молодой сполотки, которой здесь еще жить. А тут все просто. Именно таким образом она сумела вынудить старого интригана понять то, что в этом столкновении он проиграл. Хотя на самом деле рассчитывал на дополнительные бонусы в виде самой этой стервы, которую мог бы впоследствии использовать так, как ему захочется. Вот только использовать ее уже не получится. Девчонка оказалась достаточно хитрой и умной. Достаточно быстро и хитро извернулась, не давая возможности своему врагу добиться нужного результата. Будь она сейчас здесь, то Жерард Ларурт сам принял бы все меры для того, чтобы эта наглая девчонка ответила за свои проступки. Вот только сейчас это все было бессмысленно. Эта девчонка действительно исчезла. Более того, корабль-разведчик, посланный с довольно серьезным заданием, также никак не выходил на связь. И это было одним из факторов, который вынуждал старого советника переживать. Ведь в данном случае, если она не вернется живой и не ответит за свои действия сама, объяснив совету, что и почему она сделала, за все случившееся придется ответить ему. Именно сейчас в душе старого интригана появилась крамольная мысль о том, что его ждет, если эта девчонка с ее знаниями жизни общества объединения сполотов и их внутренних секретов попадет в чужие руки. Ведь корабль пропал, а значит, и члены его экипажа смогли попасть в какую-нибудь переделку. Исходя из этого, можно было предположить все что угодно. Только уже потом, спустя некоторое время, когда сигнал от корабля, разведчика все-таки не пришел, и он не вышел на связь тогда, когда было оговорено, старый советник узнал о том, что предали его не только сами члены совета. Его собственный заместитель пошел с докладом к старым оппонентам своего начальника, и в результате на очередном заседании совета сполотов его сняли с должности главы триумвирата, а также исключили из членов совета. Он еще не успел ничего сказать в свое оправдание, или хотя бы попытаться свалить вину на кого-нибудь еще, когда стоявшие за его спиной охранники главы триумвирата набросили ему на голову специальное устройство, которое полностью блокировало разум и возможности индивидуума. Это был приговор, смертельный приговор. Он ничего не мог поделать. Глава триумвирата, покинувший с таким позором должность, не мог жить дальше. Значит, он должен скоропостижно скончаться от какой-нибудь недвусмысленной болезни. Проблема была в том, что это правило в первую очередь он сам когда-то и проталкивал в совете, чтобы спокойно и непредвзято разделываться со своими врагами. Однако, теперь сам же попал в свою ловушку. Единственное, о чем он сожалел на данный момент, так это только о том, что не смог посмотреть в глаза этой девчонке, которая, несмотря на всю свою молодость и видимую наивность, сумела выкопать ему такую яму, в которую рухнул не только сам Жрарт Ларурт, но и весь совет. Уже только поэтому можно было понять, что она все заранее продумала. И только теперь у него появилась мысль о том, что все свои расчеты делала именно она, используя аналитические кластеры искусственных интеллектов только как какой-то вспомогательные мощности для собственного разума. Исходя из этих размышлений, необходимо было срочно отправить эскадру на перехват корабля, разведчика. Таких специалистов единицы, и их нельзя так просто разбрасывать. Сейчас он это понимал, прекрасно понимал, вот только его слушать теперь никто не будет. Да и кто будет слушать мертвеца? Правильно, никто. Но он бился, бился до самого конца, до тех самых пор, пока тьма смерти не обрушилась на его разум. Штурм этой звездной системы астероидами, ульями архов продолжался еще почти целую неделю. Однако, стоит отметить тот факт, что как только заработал боевой пояс станции, которую старательно собирали мои инженеры, у них практически не осталось шансов ворваться сюда и действовать эффективно. Конечно, возможно, они могли бы добиться какого-то результата, но при всем этом стоит отметить тот факт, что в данном случае основной проблемой для них было именно то, что главный калибр станции старательно поддерживали артиллерийские орудия Кондора, не давая возможности жукам использовать свою самую эффективную силу, москитов. Ведь еще с прошлой войны с ними было известно о том, что самая главная их ударная сила – это именно москиты. В данной же ситуации они оказались в весьма уязвимом положении, так как их астероиды, ульи, едва войдя в эту звездную систему, оказывались под активным обстрелом. Причем сразу стоит отметить тот факт, что обстреливали их из тяжелых и сверхтяжелых орудий. И как результат астероиды, ульи практически сразу уничтожались. Хотя стоит отметить и то, что сенсорный комплекс Кондора все же обратил внимание на группировку москитов и средних кораблей архов, которая постепенно собиралась в этой каменной мешанине, которая все больше и больше засеивала довольно крупное пространство. Эти обломки оставались от астероидов, ульев, которые были разбиты. Я сразу же прекрасно понял, что там происходит. Скорее всего, в одном, а то и паре, тройке обломков астероидов, ульев уцелели жуки, тактики. И теперь эти твари старательно собирали ударную группу, которая будет атаковать защитников, как только соберет достаточно мощный контингент под прикрытием обломков. Оставлять все это на самотек я тоже не собирался. Поэтому указывал артиллеристам боевой станции время от времени стрелять именно в те места, где группируются уцелевшие москиты. Снаряды главного калибра боевой станции Империи Арвар достаточно мощные, и при своем разрыве заставляли все эти обломки буквально плясать в пространстве. Как результат, затаившиеся среди них москиты попадали в мясорубку. Подумав об этом, я тихо вздохнул, когда вспомнил свою хитрость. Ведь это именно я придумал такую шалость, раздвинув москитов с сенсорными комплексами пятого поколения в разные стороны, создав таким образом целую сетку устройств, позволяющих мне контролировать данную звездную систему и более точно наводить орудия. Хотя среди этих москитов было не менее 8 корветов с сенсорными комплексами, сейчас это было неважно. Важной была их эффективность. И я убедился в том, что буквально уже первый снаряд летел точно в цель, не говоря уже о втором или третьем. Но архи все никак не успокаивались. Было понятно, что они все равно постараются предпринять все возможное, чтобы прорваться в данную систему. Хотелось бы мне, конечно, знать, что будет делать хозяин данной звездной системы директората, когда Кондор уйдет отсюда прочь, по своим делам, закончив контракт по монтажу боевой станции. Я и сам прекрасно понимаю, что эта боевая станция все же может потрепать противника. Однако, при этом, стоит отметить тот факт, что минимум треть разбитых астероидов, ульев приходится именно на главный калибр Кондора. И уже только поэтому стоит понимать главный фактор. Именно Кондор позволял эффективно отражать сейчас нападение на данную звездную систему. Именно его орудия, да и сам сенсорный комплекс, позволяли останавливать волну за волной астероидов, ульев, рвущихся сюда. Именно благодаря фактам обнаружения группировок москитов, которые уничтожались одна за другой, не давая им возможности эффективно действовать, удалось полностью защитить данную звездную систему. Именно поэтому я понимаю еще и тот факт, что если я закончу контракт раньше, Чем все это прекратится, то делать мне здесь будет просто нечего. Однако, хозяин данной звездной системы наверняка пожелает продлить контракт, чтобы Кондор не ушел отсюда раньше, чем закончится это вторжение. Хорошо еще, что боеприпасы вовремя подвозили. По крайней мере, при помощи своего промышленного комплекса мне было несложно создавать болванки, которыми стреляли главные орудия Кондора, из поставляемых ресурсов. Другим наемникам с этим вопросом было немного сложнее. Например, тем, которые использовали корабли конфедерации Делус. Этим разумным нужны были ракеты и торпеды этого государства. А такое вооружение и боеприпасы стоят очень дорого. Конечно, кто-нибудь мог бы напомнить мне и про корабли той же Империи Арвар. Но там артиллерийские орудия и боеприпасы к ним тоже стоят денег. Есть, конечно, и другие корабли, которые вооружены энергетическим оружием, такие как корабли Республики Хагдан или Империи Антран. Но при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что их орудия, если это плазменные пушки, были эффективны только на ближней дистанции, а это весьма опасно. Если же это были лазерные системы, то против кораблей Архов они были малоэффективны, и уже только поэтому можно было понять всю сложность ситуации. Хорошо еще, что все закончилось буквально через 2 недели. Не давая возможности противнику сгруппировать своих москитов, нам удалось фактически перемолоть все то, что могло представлять для нас угрозу. Но даже когда прекратили входить в данную звездную систему астероиды, Ульи, расслабляться было рановато. Стоило сразу обратить внимание на тот факт, что довольно большая часть территории, через которую входили астероиды, Ульи, теперь была завалена мусором. Тем самым мусором, который образовался из их разбитых кораблей Архов. Я сам прекрасно понимал, что там наверняка находятся какие-нибудь уцелевшие москиты или даже средние корабли этих представителей космической саранчи. Все возможно в такой ситуации. Именно поэтому я и дал намек администратору данной звездной системы на тот факт, что там, в том крошеве, сенсорами Кондора обнаружено какое-то подозрительное шевеление. Этот разумный уже привык к тому, что я зря его беспокоить не буду. Поэтому он приказал своим москитам, имевшимся в его распоряжении, тщательно проверить все обломки. Конечно, наемники начали было возмущаться, ведь они считали себя уже победителями в данном сражении. Однако, когда москиты напоролись там на довольно крупную группу не только москитов, но и средних кораблей Архов, которые тут же двинулись в атаку, все их возмущение как ветром сдуло. Еще бы, ведь они фактически могли упустить живые деньги. За каждый сбитый корабль им полагалась премия. Я же в это время сосредоточил все свое внимание именно на выполнении своего контракта. Ведь у меня в контракте первым пунктом что стоит? Первым пунктом у меня стоит монтаж и подготовка к полноценной работе боевой станции. Вот на этом я и сосредоточился, попутно пытаясь разобраться в технологиях спалотов, попавших ко мне в руки. Наверняка кто-нибудь мог бы подумать о том, что девчонку, спалотку, которая попала ко мне в руки, я наверняка тут же забрал и превратил в свою наложницу. Не спорю, мысли такие были. Девчонка-то симпатичная, при этом достаточно умная. Однако, стоит отметить тот факт, что сама по себе эта красотка была даже слишком умная. Старательно пытаясь найти информацию про меня и мой корабль, она даже не понимала того, что попала в плен. И сейчас ей стоило бы задуматься о том, что ее может ждать в будущем. Но эта красотка сама по себе старательно пыталась извернуться, чтобы узнать мои секреты. Для начала ее интересовало то, каким образом я умудрился на территории неизведанных регионов построить свой корабль. Да, были признаки того, что я его строил из обломков других кораблей, имеющих отношение к содружеству. Но вся логика говорила ей о том, что в данном случае я должен был бы потратить на такое строительство не один десяток лет. Тем более, что у меня под рукой не было искусственных интеллектов конструкционного класса, которые обычно участвуют в разработке проектов подобных кораблей. Все это действительно логично. Но не думайте же вы, что я начну рассказывать ей о том, что в данном случае мне старательно помогал искусственный интеллект древних. Тот самый искусственный интеллект, который остался на их базе. К тому же, она даже не сомневаясь в собственных действиях, потребовала у меня объяснений по поводу того, кто и когда установил мне симбионт древних. И вообще, как это было возможно, если даже спалоты не могут установить себе подобное устройство? Ответ на этот вопрос я прекрасно знал. Вот только открывать его ей не хотел. Дело в том, что подготавливаясь к установке симбионта, Я заранее узнал все те факторы, которые влияли на подобную установку. И вот одним из этих факторов была как раз та самая паранойя древних создателей этих устройств. Они настолько боялись того, что их слуги и рабы, которых им сами и создавали, рано или поздно разгадают секрет нейросетей и захотят установить себе симбионты, являвшиеся многофункциональными устройствами, в отличие от рабских нейросетей, устанавливаемых им, что наверняка захотят их себе установить. Как следствие, надо было этот вопрос заранее решить, и они решили его. У всех существ, которые были их рабами и слугами, в организмах их ДНК имелись своеобразные маркеры. Те самые маркеры, которые считывала нейросеть при установке. Нейросеть и симбионт. Нейросеть вообще могла быть установлена фактически кому угодно. Я знал уже о том, что у некоторых видов разумных существ возникают проблемы с установкой подобных имплантов. И всего лишь по той причине, что якобы нейросети не подходят к их мозгу, что было довольно серьезной ошибкой. Дело в том, что в нейросетях стояли специальные приоритеты. Если ее пытались установить в мозг существа негуманоидного типа, то нейросеть не только не устанавливалась, но при этом старалась уничтожить мозг такого реципиента. Но стоит только убрать этот приоритет, и любое негуманоидное существо сможет установить себе нейросеть, и как следствие сможет пользоваться технологиями Содружества. Я подозреваю, что кто-то из ученых Содружества наверняка уже задумывался об этом, но политика Содружества была такова, что они предпочитали представителей слаборазвитых рас держать в ежовых рукавицах. Они вытягивали от такой расы все возможные ресурсы, и давали в ответ минимум технологий, в лучшем случае первого поколения. Такие технологии в Содружестве считались практически мусором, и производились за считанные кредиты. Зато в ответ можно было от такой расы получить многое, особенно если речь идет о каких-то редких ресурсах.